Домовой Митя и его семья. Предыстория. Переживаешь? Ты знаешь, нет, я же кот. Мы всегда рядом со смертью ходим. Балансируем, играем в Бога. Поймал мышь и смотрю на нее. Захочу – выпущу, захочу – съем. Но перед этим растяну ей ожидание гибели. А вот теперь я сам в этой роли жертвы. Только мое сердце разорвано на 4 части. И страшно, в 4 раза больше. Мышь боится только за себя. А я боюсь за них всех. Что будет, смерть, дальше с нами? Медленно виляя хвостом, рыжий кот лежал на подоконнике и немигающим взглядом смотрел на кресло, стоящее в комнате. «Ты же знаешь». «Я не вправе рассказывать», — ответила собеседница кота. «Я знаю, но он останется один. Мы втроем уйдем все вместе. Что будет с ним, смерть?» Кот спрыгнул с подоконника, встав перед женщиной, сидящей в кресле, и сузил зрачки. Тяжело встав, та задумчиво подошла к окну. Увидела во дворе старую будку. Возле нее лежала такая же старая собака. На ступеньках возле входной двери сидел грустный невысокий мужичок. Именно о нем спрашивал рыжий кот. «Этакий типичный домовой», — усмехнулась смерть и тут же стала серьезной. «Она не для развлечения здесь. Во всяком случае, сейчас это ее никак не забавляло». В соседней комнате лежала старушка, хозяйка кота, собаки и домового. Все трое договорились, что уйдут почти сразу вместе, но домовой-то просто так не умирает, и забрать вместе со всеми смерть его не может. Не в ее это компетенции. Забрать не может, а вот подсказать, что дальше делать, может. В конце концов, в регламенте ничего об этом она не припоминает, что вполне естественно. Кто может подумать, что смерть захочет помогать домовому? Кривая улыбка казалась странной на бледном лице, но она была. «Слушай и запоминай», — быстро обернулась смерть коту и заговорила. «Передашь слово в слово Мите, пусть слушает, да услышит и поймет, и больше не будет он одинок». «Понял». Домовой Митя сидел на ступеньках старого дома. Все старели, дом, его семья. Только он был полон сил. Что его ждало дальше? Он не знал. Сможет ли найти новую семью? Или обречен остаться один до забвения? Митя сомневался, что он сможет к кому-то привязаться так, как к этой умирающей хозяйке, и к коту, и к собаке. Детей у хозяйки не было. Кто будет жить в этом доме? Кому он будет служить? Дверь приоткрылась. На крыльцо вышел его любимец. Домовой прижал к себе рыжую мордочку, тот уткнулся ему в грудь. «Пора?» «Да, Мить, она ждет нас». Пёс встрепенулся на этих словах. Тяжело поднялся, встряхнулся, поднял голову и с неожиданной для него силой завыл. Митя со слезами на глазах еще сильнее прижал к себе кота. «Пора», — тихо прошептал. Собака, кот и домовой зашли в дом, в комнату, где умирала их хозяйка. Старушка лежала на кровати и улыбалась. «Вы здесь, мои хорошие?» Подслеповато щурясь, она смотрела на пришедших. «Митя, ты уж племянницу мою не гоняй сильно. Деньги знаешь где. Отдашь их новым хозяевам. Понял? Да не буйствуй после нас. Время пришло, пора уходить». Вздохнув последний раз, старушка замерла. От стены отделилась фигура, осторожно подошла к кровати, где лежала умершая, и вопросительно посмотрела на кота. Тот, словно очнувшись, быстро проговорил Мите. «Слушай меня, не перебивай. Запомни, это тебе передали. Пусть слушает, услышит и поймет. и больше не будет он одинок. Домовой непонимающе уставился на кота. Но тот уже ничего не говорил. Он просто ушел вслед за своей хозяйкой. Через несколько часов умерла и собака. Митя остался один. Ему хотелось закричать от боли, но голоса не было. Он сел на подоконник, безучастно смотрел, как приехала племянница его умершей хозяйки. Как ее забирали, как деловито рыскала в поисках денег наследница. И только после того, как услышал: «Наконец, умерла старая корга», в его голове что-то щелкнуло. «Да как ты смеешь?» Перед женщиной захлопнулась дверь. Задрожала посуда в серванте, пошла ходуном мебель. Женщина в страхе закрыла глаза и начала бормотать: «Отче, тьфу, тьфу-тьфу-тьфу, наш иже еси...» Митя прекратил буйствовать, устало махнул рукой: «Иди, но жить здесь я тебе не дам». В доме настала тишина. Племянница перекрестилась и вышла, бормоча, что всегда знала, ее тетка – ведьма. Новоиспеченная наследница дома больше не появлялась. Митя все больше грустил, и без того старый дом ветшал. Сил у домового оставалось все меньше. Из мутного окна он иногда слышал о каких-то боевых действиях рядом, но прислушиваться было неинтересно. Наступило очередное грустное утро. Митя сидел на подоконнике, зевая, смотрел на муху, ползающую по стеклу. Вдруг он услышал знакомый скрип калитки. Во двор входили незнакомые молодые люди. Вслед за ними осторожно ступала племянница его умершей хозяйки. «Ну что же, поиграем?» Митя метнулся на шкаф, ожидая непрошенных гостей. Несколько раз он порывался испугать людей, пока те осматривали комнаты. Но его словно кто-то останавливал. А в голове зудящее напутствие кота. Пусть слушает, да услышит и поймет, и больше не будет он одинок. «Дом не мой. Здесь жила моя тетя. Вот, умерла, оставила наследство», — торопливо пересчитывала деньги племянница хозяйки. И спешно выходя, сказала: «Ну, располагайтесь». Молодые люди огляделись. «Мир вашему дому», — громко сказал мужчина. Митя вздрогнул. Это было старинное приветствие, обращенное ко всем жителям дома, видимым и невидимым. «Пусть слушает, да услышит и поймет. И больше не будет он одинок», — пронеслось в голове. У домового защипало в глазах. Он так долго ждал новых хозяев.